Эц Хаим. Урок 31. Страница 13. Внизу 40-я точка. 40-я строчка. Вам нам Сфират Гамалхут. Гаколелет, шегу парцуф, ахарон, шебахамиша, фарцуфим, энфертах, аникра нуква дезейранпин, гиней и, со скобкой, бапарцуф, гамур, кешаар, Коль 42 гапарцуфим визахор зе. 40. Веамнам, и однако, сферата малхут гакулевит, общая сфера малхут, шигу парцуф ахарон, что это последний парцуф, шебахамиша парцуфим, который в пяти парцуфим, 41. Ганикра нуква де зейранпин, которая называется нуква зейранпина. Виней. И так вот она. По парцуф гамур. Она в полном парцуфе находится. Составляет полный парцуф. Кешаар. Коль 42 парцуфим. Как остальные все парцуфим? Вы захорзе. И помнит это. Точка. Унитарец кушья хазака угдола шенит кашу ва хахамим гдолим. Следующая страница, 43. Первая строчка вверху. Вело ярду лесов амка Ки вагдамат газогр дав алев амрушам альпи альпируш сиу марум эйнейхем два уреу ми вара эйле выхуле. И вакетерва хохма, я бы поставил бы здесь точку пока. Хотя, как бы это ни было, я поставил. Дальше два, строчка вторая, один, одно, два, три, четыре, пять, шесть. После шести слов поставим точку. Переходим на прошлую, на предыдущую страницу. Последняя строчка, 42-я, после точки. Он и тарец кушья. И мы объясним, проясним затруднение. Очень сильное затруднение. Хазака угдола. Очень сильное затруднение. Проблему. Затруднение. Шенит кашу ва хахамим гдолим. Которую которые затруднялись большие мудрецы. Следующая страница, 14, первая строчка. Вело ярду лесов амка. И они не добрались до, и они не спустились, видите, как он говорит, и они не, спусти, они не спустились до конца глубины ее, этого вопроса. То есть, понятно? Не опустились в конец ее глубины. Всегда надо идти в конец глубины. Там лежит ответ. А глубина это и высота. Точка. Ки вагдамата зогар, ибо в видении в зогар, в настоящем видении, не в видении самого зогара. То, что мы учим. Зогар далет. Далет, значит, это сокращение дав. Лист. Алеф, первый лист. Амрушам, сказали они там. Аль-Пируш. Они сказали там о Аль-Пируш, о толковании стиха из Туры. Сыу маром два эйнейхем. Поднимите ввысь ваши глаза. Уреу и увидьте. Ми вара эйлы. Кто создал это, этих, выходы и так далее. Мы еще, точка, мы сделали здесь точку. Мы еще вернемся после того, как мы закончим, мы завтрашнем с Божьей помощью закончим утиот, буквы Арава Аминуна Саба, мы вернемся обратно к Зогару и продолжим, и там это мы все опять пройдем. Киева кетеру вахахма летаман шейлаклаль. Мы немножко сейчас будем этим заниматься, но там очень распространенно, очень хорошо Зогар нам расскажет. У мибина три в элех кайма лешейла аваль игу ва орах сатим Вело идгале хлан. Киван демати ад фир малхут, а не крама. Мамы фашпешет. Ума я дат. А кула сатим кедевакадмита. Это он берет из того, из введения Зогар, то есть из первой книги Зогар, которая у нас потом будем учить в самом начале где-то. Не в самом начале, страница, может быть, 30-я, где-то примерно. Здесь не стоит. Киева кетеру вохохма летаман шейлахлаль. Я буду по дороге, буду тоже... И я сначала переведу, а потом буду пояснять. Кива кетеру ва хохма лет таман шейла клар, ибо в кетере и в хохме совершенно нет там вопроса. Вопрос, значит, познаваемость. Если есть вопрос, значит, есть какое-то познавание. Есть какое-то взаимодействие со светом, которое можно что-то, вопрос задать. Так это говорится. Значит, кетер и хохма там вообще нет никакого вопроса. То есть там нет постижения. У мибина три в элех кайма лешила, а от бина и далее, то есть вниз, от бина и далее, кайма лешила, оно стоит, как сказать, в прямом смысле, как он здесь стоит, стоит к вопросу. То есть оно можно поставить вопрос. Кайма лешейла, оно стоит к вопросу, оно стоит, чтобы можно запросить, можно вопрос поставить уже от бины. И он имеет в виду, конечно, нижнюю часть бины, ешсуд, нижнюю, семь нижних сферот бины. Аваль игу ва орах сатим, видишь, он говорит, но она, бина, это все в орах сатим, это путь сокрытый, в сокрытом познании. Вело идгалэ хлаль, и не раскрывается совершенно. Да? Потому что, я добавляю сразу чуть-чуть, потому что это выше парса, оно закрытое все. Оно как бы ощущается, но в то же время оно еще не раскрыто. Раскрытие всегда идет ниже, под парса, как бы там раскрытые хасадим. Это мое добавление было. Последние три слова третьей строчки. Киван ты маты ад четыре малхут, а не крама. Так как пришли, когда уже приходят к малхут, которая называется ма, а ма, смотри, какое ма, мем, гей, означает что? Да? Что? Поэтому можно поставить вопрос. И в то же время это в ней есть ма, и в ней есть гематрия. Гематрия в ней есть. Какая гематрия в ней? Мем, гей, то есть 45. То есть та же гематрия, как и Адам. Или как гематрия Зейранпин, когда филлинг, наполнение Зейранпина. Да, понятно? Помнишь? Да? Юткой и вавкой Зейранпин, когда ты наполняешь его с буквой Алеф, получается 45. И вот он говорит, что когда мы доходим до ма, а ма это малхут. Ми, будем учить, мем и ют, это бина. А мем, а гей, ми это будет кто? Кто? На иврите. И ми это бина. Просто запомни, потом все придет. А ма это что? Это малхут. Так он говорит, когда приходим до Малхут, мамы фашфешет, что здесь можно раскопать, что здесь можно не раскопать, что здесь можно в поисках что-то такое отыскать. Ума ядат, и что можно знать? Гаакула сатим кавекадмита. Ведь все сокрыто, как и было в начале. Это были слова, будем учить, слова Раби Лазар, сына Раби Шимон бен Йохай. То есть в этом нет сокрытия. Оно вроде бы открытое, бина, да? Нижняя часть бины. Но все равно сокрытое. Есть какой-то вопрос, то есть что-то есть как бы познаваемое, но оно в сокрытии. Точка. Увамекомот 5 ахерим. Альпи киша. Киша аль на. Аль пасук. Ки шаальна леямим ришоним. Амар. Шехем михесет вейлех. Аваль лемала шесть мишам эйн шейла вегар. Точка. Строчка четвертая, последнее слово. Перед ней мы точку поставили с вами. Увамекомот 5 ахерим. И в других местах он говорит. Он хочет там, приводит нам источники. 5. Второе слово. Аль-пасук на стих истории. История, где он говорит «Киша альна лаямим решаним». Ибо она спроси, ибо спроси прошлые годы, о прошлых днях. Там стоит такой. И спроси на прошлых, там у Е стоит, в Торе стоит. И спроси-ка в прошлые дни. Разве было такое, чтобы пришел Творец и взял народ свой, и вывел его здесь, из другого народа стоит. Он говорит, на этот, есть комментарий на этот стих. Амар сказал он, Шехем, что они, вот эти дни, ямим решаним, первые дни, стоит, что спроси первые дни, то есть вопрос. Понимаешь, что он говорит? Еще раз. Кишааль на лиямим решаним. Ибо спроси-ка, пожалуйста, дни прошлые. Он указывает дни. Так вот он говорит нам, Зогар. Амар говорит, шехем ми хесед вейлех, что это от хеседа и далее. Я семь дней же есть творение. Он говорит, это от хеседа и далее. А валле мало мишам, но выше, чем там, шестая строчка, выше, чем хесед. То есть, избина уже. Эйншей лаба гар, нет вопросов гар. Все, точка. В гар ничего, нет вопроса. В гар нету, что значит вопроса? Нет ма, нет что. И нет вопроса, значит, нет непостижимое. Так, до конца, до гмартику, нет вопросов в гар. Свойства Творца и только после гмартикун. Когда почему нет? Потому что нет килим, которые могли бы, как сказать, понятно, нет килим, нету, потому что, как мы говорили, има, абово има и никудим, они спрятаны. Абово има и никудим, они спрятаны. Врадла и Малхут сама спрятана врадла. А потому нет света, который мог бы эти килим раскрыть. А потому нет и вопроса. Понятно? То есть после, можно говорить, начиная со второго сокрытия, со второго, как сказать, со второго ограничения, сокращения, нет раскрытия, нет вопроса, как он говорит, нет изучения, нет постижения в гар. Шесть после точки. Гам амру батикунь, вам тикуним, тикун кав бет, дав самых бет. Кетер эльон, да сем, игу шлимо, де нашав, нун шарей бина. Сокращение. Веда. Игу дело итягив дело итягав лемоше. Дело итягив лемоше. Де але неймар натив ло яду 8 ит. Точку надо поставить здесь. Восемь после первого слова точку поставить. Шесть после точки. Гам амруба тикуним. Также сказали в тикуним. Тикун кавбет. Номер тикуна 22. Дав самых бет. Лист 62. Там стоит так. Кетер эльон, высший кетер, да сем игу шлимо денашав. Это совершенство нашав. Нашав это сокращение нунша ребина. 50 портов, 50 врат. 50 врат бины. Мы же знаем, что кетер ацилут, кетер ацилута. Что у него? Какая у него общая? Что у него за его уровень? Голова его это бина. Так я имею в виду кетер его, кетера бина. Он произошел из... Даже если не помнишь, не надо. Просто слушай, она придет. Он же произошел из 2-1, да? 2-1 из Решимо. 2-1. 2 решимо от света было два, а от авиюта было один. То есть было в нем решимо от света, которое вина. Из него образовался, скажем, кетер от сиут. Поэтому он и говорит здесь, что кетер эльон, высший кетер, да, игу шлима, это, будем говорить, полнота 50 врат бины. Веда игу дело итягев лемуше. То есть 50-й порт, будем говорить. И это... И оно не, это не было, не было дано Муше. Понятно? Что это значит? Есть 7 сферот нижних. Так? От Хесед до Малхут. Есть? От Хесед до Малхут. Это 7. И в каждой 7 49. Это то, что Муше прошел. И дошел до бины. А последняя вверху стоит еще, будем говорить, над ним стоит еще бина. Называемая кетер. Он говорит, кетер, большой кетер. Всегда надо иметь в виду не название, не сами названия, а силы, которые есть. Бывает так, что он называет кетер в зависимости от того, что он хочет сказать. А голова для них, для этих шести, для этих семи сфер, это то, что он называет кетер эльон, высший кетер. Этого ему не было дано. То есть бина. Понятно? А там еще есть, конечно, хохма и бина, которые вместе составляют этот голову. А он говорит, что это не дано было. 50-е не дано было. Понятно? Де але неймар, что о ней сказано, о нем сказано, о нем, о Моше. Пятидесятых вратах. Натив дело яду ит. То есть та тропинка, которую не знают ей советы, не знают, где ее путь, грубо говоря. То есть не знают, где. Как она, не знают к ней, как дороги пройти. Не могут ее постичь. 8. Второе слово. В Алеха Амру Разаль. Сокращение тоже. Амразаль, так, сокращение говорит. Амру Разаль. Бамуфла мимбаха альти дрож. Увамехусе мимха альтихкор. Эйнлаха 9 эсек бенистарот. Бема ше горешит. Бема ше горешит гидбонен. Бема ше горашит гидбонен. Форма немножко странная. Бема ше горашита, может быть, горашита гидбонен. Восемь. Со второго слова. Ваалвега Амруроза. И о ней, об этом пятидесятых вратах, последних вратах, сказали мудрецы. Бемуфла мимха альти дрож. Очень важно для нас это принципы эти постичь. Взять на вооружение. В том, что бемуфла мимха, то, что муфлайз, это означает чудесное, то, что удивительно для тебя, то есть выше тебя, выше всякого удивления, выше всякого познания. Муфлай это поразительно. То, что поразительно, то, что, будем говорить, не дается постичь. Альтидрош не толкуй это. Не разъясняй это. Увамехусе мимха, и то, что покрыто от тебя, то есть закрыто, покрыто от тебя. Мехусе, покрыто. Альтихкор не исследуй это. Эйнлаха эсек банистарот, он говорит, нет у тебя занятий, не должно у тебя быть занятий в сокрытом. Да, то есть нистарот, то, что вообще закрыто. То, что невозможно постичь, имеется в виду. Бемаше горешита идбонен там, шо, то, в том, что позволено, видишь, как в том, что позволено, рассуждай об этом. Позволено имеется в виду то, что помогает человеку, понятно? А не то, что нельзя думать. Можно глупые вещи думать, рассуждения всякие, спекуляции, которые не помогают, а разрушают человека, разрушают его килим, дает что это, что-либо. Точка. 9 после точки. Увареш гайтикун кавбет камар анистарот 10 да и нон абавы има выхуле. Точку можно поставить уже. 10 после 4 слова. Увареш гайтикун, а в начале этого тикуна 22-го сказано, как сказано там, ганистарот, сокрытие, это то, что сокрытие, говорит, да, 10, да, и нон абуима, это абуима, как сказано выше. Абуима, они сокрыты. Он говорит, почему, в другом месте, наверное, он расскажет. Потому что Аба Ваима, они имеют только Хасадим, да? Хасадим от Аба Ваима, они сокрыты. Потому что в Аба Ваима всегда находится Вав, да? Авир. То есть всегда в нем Аба Ваима, всегда они так сделаны, что они только имеют, как бы сказать, у них есть гар, но у них гар хасадим. И тогда невозможно. Когда можно сделать гадлут, из той ступени, которой можно делать гадлут, там можно познать что-то. А абувим невозможно. Это так просто. Потом дальше пойдем. 10 с 5 слова. Гарей. Кивагар асур ли дрош улахакор бахем. Кашер тимца 11 бапасук. Агаон не бепсак. Хорошо, бепсак. Бепсак агаон раби Ицхак. Делита эш бетфилат сейфер газогар айен шам гейдев. Баишу взе амамар уха эйле рабим. 12 точку ставим здесь после первого слова. 10 после 4 слова. гарей. Так вот, ки вагар асур ли дрош. Так вот, в гар, в трех первых, запрещено толкование, запрещено рассуждение. Ли дрош, толкование. Улехакор и исследование в них. Кашер тимца бапсак агаон раби Ицха. Как мы доходим в указе, будем скажем, гаона раби Ицхака. Де летаеш. Из места, которое называется летаеш. Где он был? Батхила цефара Зогар ен шамхейт. В начале книги Зогара. Смотри там. Лучше внимательно. Мы не будем смотреть. Бейшув зе гамамар. В рассмотрении, в решении этого, в рассмотрении решения этого изречения, о котором мы сейчас говорили. Уха эйлу, рабим 12. И таких много есть, он говорит. То есть он нам сказал, что можно, что, не, что есть смысл учить, а что нет смысла учить. В гар нет смысла учить, а во имя непостижимое. А нижняя часть бины, да, будем сказать, у них там есть, есть ее, но есть вопрос, можно задать, то есть есть вопрос, но оно в сокрытии, его познание в сокрытии. Okay? А только есть раскрытие, как он говорит, от хесед, да, от хесед до малхут. Поэтому миром называется, что такое мир, Творец создал мир. Шесть дней творения. От хесед, да, и седьмая это будет малхут. Зейранпин это мир. Всего, значит, семь сферот. Все. Это, в этом есть. Поэтому он назвал это мир. А остальные три. Три это его свойства, которые непознаваемые. Из-за того, что, конечно, что нет соответствия, конечно, свойств. И грех древа, древа знания и так далее. 12 после точки. Вагарей. Вахоль сейфара зогар. Увипрат. Бабет гаадрот. Гаадрот. Уватикуним. Гафрия. Ледавар. Багар. В эх 13 Багдамата Зогарамар Багефах Шафилу Хахакира В Малхут Ахарона Алеа Итмар 14 Маша Амрурасаль, Ма Мефашпешет, Ума Ядат Вехула. Очень сильно я начинаю говорить. Это радикальные вопросы, тонкие, которые тоньше волос. Двенадцать после точки, то есть со второго слова. Варей. Но вот, все-таки, он говорит, Бахоль сейфера Зогар, смотри, он говорит, во всем, во всей книге Зогар, Увипрат, и в особенности, он говорит, Бабет Гидраот, Гадрот, sorry, Бабет Гадрот, в эти куним, в особенности в двух Идра, есть Идра Зута, Идра Раба. Идра Зута, да? Значит, Идра это будет как хедер, как камень, комната. Ну, книга есть такая. Идразута, маленькая комната и большая комната. Идразута, Идрараба. Так вот, Идразута, Идрараба, они говорят про Ариханпин, да? Говорят про Кетер, Ацилут, Дикна. То есть, очень высоко, еще выше, чем Бина. Так вот, он говорит, смотри. Еще раз. Теперь он говорит. Вагарей, Бахоль, Сейфара, Зогар. Так вот, во всей, а вот ведь во всей книге Зогар, у Вифрат, И в особенности по Бет Гайдрот во двух книгах Идра, да, Идра Сута и Идра Раба, в Атикуним и в Тикуним. Гефле Ледавар Багар. Там есть чудесные вещи, которые в отношении Гар. Да? Там рассуждают, но в отношении, там говорят про Гар, про три первые. В Эх 13 Багдамата Зогар, и как же тогда в введении в Зогар, то есть в первой части, Амар Багефах, что там, там он говорит противоположное. Шеафилу Ахакира Бамалхут Ахронат, что даже исследование в последней Малхут, тоже Ма, то есть Ма, Мемгей, Ма, в последней Малхут, даже исследование ее, Алеха Итмар, о ней сказано, Маша Амру Хазаль, то, что сказали мудрецы, сказал, я добавляю, сказал Рав, да, тоже Рав, Раби Лазар. Ма пашпешет, что можно здесь выискать? Ума я да, что можно здесь знать? Что и в этом, это тоже как бы полностью как бы сокрыто. Почему это сокрыто Малхут? Мы будем это учить в Зогаре, здесь просто не место. Но разговор шел, когда Малхут поднимается в нижнюю часть Бины. Не будем об этом здесь говорить. Дальше пойдем. Точка. Пойдем еще немножко. 14 после существующей точки. Аваль Айньянгу Хах Умуван Бамаши Катув Баанав Далет. 15. Иньян Ак Ве Эх Коль Гауламот Гем Анафим Умистафим Мимену Адши Немца Киолам 16 Гацилут Эйно Рак Лавуш Эль Ниги Деак Шехем Пхинат Раглав Левад. Точку можно поставить здесь. 16 перед, последние, перед последними тремя словами. Очень тонко здесь. Смотри внимательно. 14 после точки. Авальгайнянгу ках. Но дело в том, так, обстоит, дело обстоит так. Умуван Бамаши готов, банав далет. И это будет понятно, это понятно из того, что написано в параграфе 4, 15. Иньян ак. Аспект Адам Кадмон. Вэх, коля уламот, это мы, вэх, коля уламот. И как все миры, гэм анафим, умиста афим, мимену, они... Они ветви и порождения, как бы ветви и тоже подобное этому ветви, ветви от него. Второе слово тоже как ветви, производное от него. Очень внимательно смотри. Адши немца настолько же... Ветви ветвей. А? Ветви ветвей. Ветви ветвей. Неважно, это тоже подобное. Да, это будет правильно. Это будет как бы... Это будет ветви, ветви, ветви, что это будет как бы усиление. Усиление значения. Они как бы ветви, ветви, ветви от него. Адши немца настолько, что находим киолам 16 ацилут, что мир ацилут. Всегда надо смотреть на уровне, чего мы говорим. Что мир ацилут, смотри, что такое мир ацилут по отношению к общей системе мироздания. Эйно рак лавуш аль негиде ак, он только лишь одежка на негиде ак, на ноги ак, да, на нецагоди соте ак, под табором. То есть он одевается только на нижнюю часть ак. Шаем вхинат раглавлават, что это только аспект ног. Понятно? Теперь смотри внимательно. Я не буду сейчас дальше. Смотри как. Внимательно. Что он сказал нам? Он нам сначала сказал, слушай внимательно, он нам сказал сначала так. Смотри, он сказал. Мы находим в видении в Зогар, мы находим, что там стоит, что Гар невозможно постичь. Это выше познания нет Гар. А потом он сказал, объяснил нам почему. А потом он сказал нам, что смотри, как же так получается. Мы же видим, что в две Идра, я две книги по Идра, там он объяснит, он только, они только об этом и говорят, только как в Гарах говорят. Очень тонко, что я сейчас говорю. Слушай внимательно. То есть две книги Идра Зута и Идра Раба, то есть маленькая Идра и большая Идра, они говорят только говорят о Ариханпе. Что ж тогда Ариханпе еще выше, чем Бина. Так? И Кетер говорят, про Кетер, про как же, и в Тикуним говорится. Он говорит, так и как же так это можно? Так он еще раз он объясняет нам, смотри, смотри, он говорит. Мы же говорили еще в параграфе четвертом, как одеваются все миры на Адам Кадмон, правильно? Так вот, всегда надо смотреть, он говорит, смотри, говорит, на то, где находится Ацилут, правильно? Потому что Идры, две Идры и Тикуним, о чем они говорят? Об Ацилуте, ну, большие места, Ариханпин, Еба. Это Гар. Поэтому, ну, говорит, как же могут они говорить о Гаре? Он говорит, смотри, говорит, это Гар, правильно, это Гар, но где этот Гар? Это находится, они одеваются, Ацилут одевается только лишь, голова Ацилута одевается на ноги. Ты ак, то есть это ноги, ак, это не голова настоящая. Так? Это голова, но это голова по отношению к настоящей, по отношению к, это, по отношению к ак, это ноги только. Понятно, что он говорит? Okay. 16, последние три слова. Охварья дата, ки 17, олама асия, гу негета малхут. И ты уже знаешь, что... Я уже ничего дальше пойду читаю. До конца. До конца, да. Еще раз. Охварья дата, ки 17, олама асия, гу негет олам амалхут. Можно добавить уже в скобках. Деак. Ашер мекома гая ах бе ах им зейран пин 18 битанги шило левад. Точка. Можно поставить точку. 16 последние три слова. Ухвар ядата, и ты уже знаешь. Ки 17. Олама асия, что мир асия. Гу негета малхут. Она противолежит малхут Адам Кадмона. Всего на этом уровне лежит она. Ашер макома, что ее место. А я ах ба ах им зейран пин, что ее место, вместо асия, или малхут, было ахор ба ахор, было спина к спине, будем говорить, задняя сторона к задней стороне, с зейранпином, то есть 6 одна, 6 и 1, 6 зейранпин и махут одна. То есть она противолежала против, как сказать, ее место было ах бы ах с зейранпином. Бетанги шло лева, только лишь в его Малхут лежала только в его танги. То есть ниже парса Зейранпина. Если мы возьмем парцов Зейранпина, то она лежала, Малхут, ниже парса его. То есть под парсой его. В нижней части Зейранпина. На него вроде бы лежала. Немца, 18, четвертое слово. Немца ки олама цилут эйно. Баорех, эйно, баэрех олам, эйно, баэрех олам, 19, асия. Шеху Малху де Ак. Эта точка, можно поставить опять точку. 18, начиная с четвертого слова. Находим, что мир Ацилут. Что мир Ацилут, он... находим, что мир Ацилут, он только лишь, в оценке, его можно оценить его, как он по оценке он соответствует, скажем, он соответствует миру Асия. Миру Асия, имеется в виду миру Асия, от этого миру Асия Ак. Миру Асия, он говорит, место мира сия, шигу малхуд де ак, что это малхуд Адам Кадмона. Мира сия может быть в Ацилуте. Мира сия может быть в любом парцуфе. Понятно? То есть место, качественное место в любом парцуфе. И в Адам Кадмон тоже есть, в Гальгальте тоже есть своя мира сия. Понятно, чем? По качеству. То есть он говорит нам, что весь мир Ацилут, он говорит нам. Это по отношению, весь мир Ацилут, он по отношению к миру Асия, что он как мир Асия, Адам Кадмона. Что значит это? Что все в Адам Кадмон, Гагальта, возьми Гагальта, что по табурам, все по табурам называется Асия. Так? То есть он говорит нам, что весь мир Ацилут это только лишь Малхут Адам Кадмона. А что ж, про какую голову мы говорим? Правильно? Про какие гармы говорим? Поэтому, это я добавляю, поэтому и эти две книги Зогара, Идра Рзута, Идра Раба и Тикуним, они говорят про гарну, это не настоящий гар. Ну, посмотрим. Немца, ки холь аскину, ки холь аскину, немца, ки холь аскину басейфера зога, ваулама ацилут, афилу 20, багар, айно бхинат олам, айно рак бхинат олама сия де ак, шугу малхут де ак. Аваль Багар 21 Деак Асур ла Асот Кен Вафилу Бамалху Деак Шиу Финат Асия. Смотри, что он говорит. Я немножко иногда останавливаюсь, потому что бывает так, что в скобках есть такие, есть скобки, а есть эти квадратные, и не знаешь, надо его читать, не надо. Бывает, по смыслу надо добавить, или не добавить. Это все-таки отпечатано было. Это то, что мы используем. Отпечатано было. И кто отпечатал, кто, я имею в виду, кто-то это все сделал, сканировал, или как что он сделал. Ну, так что это не все. Есть вещи, которые надо смотреть внимательно. Как, 18. Или нет? 19. С пятого слова. Немцан мы находим тогда. Получается. Кихоль аскейну басор басефера зогар, что все наше занятие книгой зогар, в книге зогара, баулама ацилут, в мире асия, чем мы занимаемся в мире асия, в зогаре самом. А филу 20 багар, даже в гар, даже три первых, в трех первых, что мы занимаемся в Зогаре. Эйно рабхинат олам, рак, я бы сказал, надо прочитать, может быть, то, что в квадратных скобках надо здесь читать. Эйно рабхинат олам асия деак, это только лишь аспект мира асия Адама Кадмона. Шигу Малхут Деак, что это Малхут Адам Кадмона. Авальбагар, но в гар, но в трех первых, смотри внимательно. но в трех первых 21 де Ак, но в трех первых Адама Кадмона, Асурла Асоткен, запрещено так делать. Ваафилу ва Малху де Акши Губхинат Асия, и даже в Малхут мира Асия запрещено, который является миром Асия, Адама Кадмона. Запрещено там делать, понятно? Потому что Адам Кадмон, он как бы весь гар, по отношению к самому себе. А одежка, которая на него отсилут, можно заниматься. Понятно? В то время, когда мы где-то раньше, я учил раньше, что никакой гар нельзя заниматься, гар, даже в мире Асия. Посмотрим, о чем разговор есть. Понятно, о чем я говорю? Мы где-то учили в другом месте, что гар, даже гар мира Асия, простого мира Асия нельзя, мы, значит, не понимали тогда, может быть, гар мира Асия нельзя заниматься. Имеется в виду, наверное, гар мира. Нет, он здесь говорит о Малхут даже, Малхут Асия, Малхут мира Адам Кадмон нельзя заниматься. Это то, что мы учили. Остальное посмотрим, Безрат Ашем, дальше.